Если она с ребятишками уедет к отцу до воскресенья, у него будет 2 свободных вечера. Он не предложил поехать вместе с ними. Пустое дело. Тесть его недолюбливал, всегда посмеивался над ним, говорил, что Дуг, наверное, очень важная шишка, раз работает круглые сутки. «Странно, Дуг, ты столько вкалываешь, а деньги на дом у меня занял. Давай вместе разберемся в твоих финансах, посмотрим, в чем тут дело». «Как бы не так». «Счастливо отдохнуть, дорогая», — сказал Дуг, уезжая на работу в пятницу утром. «Папе привет». После обеда, пока малыш спал, Сьюзен позвонила в сыскное бюро, чтобы узнать, что им удалось установить. Она спокойно выслушала всю информацию, которую они ей сообщили. Свидание с женщиной в баре «Сохо». Условились пойти танцевать. Квартира в Лондон-Террас на имя Дугласа Филдза. «У него есть приятель Картер Филдс», — сказала она детективу. «Они с ним одного поля ягодки. Больше можете не беспокоиться. Того, что я услышала, вполне достаточно». Ее отец теперь круглый год жил в доме, который был построен еще до революции и где они прежде проводили лето. После нескольких инфарктов он был очень бледен, и когда она его видела, у Сьюзен прямо сердце кровью обливалось. Но держался он молодцом. После ужина Бет и Донни пошли в гости к соседям, а Сьюзен уложила малыша в постель, приготовила горячее питье и принесла стаканы в библиотеку. Размешивая в его стакане сахарную пудру и цедру, она чувствовала на себе пристальный взгляд отца. «Ну и когда же я узнаю, чем вызван сей неожиданный, но весьма приятный визит?» Сьюзен улыбнулась. «Прямо сейчас. Я развожусь с Дугом». Отец молчал. «Только не произноси, я же тебе говорил», — взмолилась про себя Сьюзен. Она продолжала. «Я обратилась в сыскное бюро, и они за ним следили. У него в Нью-Йорке квартиры на имя Дугласа Филдза. Представляется свободным художником, иллюстратором. Ты ведь знаешь, он и правда хорошо рисует. Ходит на свидания. А мне тем временем втюхивает, что у него много работы. Эти вечные совещания. Даже Донни видит все это вранье насквозь, сердится и презирает его. Уж лучше пусть он ничего не ждет от своего отца, чем надеется, что когда-нибудь все переменится. Сьюзен, может быть, тебе сюда переехать? Места здесь много. Она благодарно улыбнулась. Да они тебя с ума сведут через неделю. Нет. Дом в Скарсдейле слишком велик. Дуг настоял, чтобы мы его купили, хотел произвести впечатление на друзей по клубу. Нам он и тогда был не по карману, и я, кажется, начинаю понимать, почему он нам не по карману сейчас. Я его продам, куплю дом поменьше, а на следующий год отдам малыша в садик. Я знаю один хороший в городе, потом устроюсь на работу. Это будет непросто, но так будет намного лучше, чем теперь. Сьюзен. Я изо всех сил старался не сказать «я же говорил тебе», но ведь так оно и есть. Этот парень — неисправимый бабник, и он по натуре жестокий человек.